Глава вторая. Ромеро направился в парк. Мы четверо шли за ним. Из всех служебных помещений людей выгоняли головоглазы. В коридорах мы их, наконец, увидели. Бронированные опухоли с перископами вместо голов неуклюже шествовали от причальной площади, захватывая одно помещение за другим. На площади стояли легкие корабли, похожие на наши планетолеты. Из люков сыпались все новые головоглазы. «Настройте дешифраторы», — посоветовал Ромеро, и когда мы проверили свои наручные ДН-2, продолжал. «Уже одной мыслью, если у невидимок и нет тела, то уши, вероятно, имеются, а разобраться в индивидуальных излучениях им будет непросто». И каждому, кого встречал, он говорил: «Настройте дешифратор». В аллеях парка было полно народу. Я сел на скамью с Мэри и Астром. С другой стороны поместился Ромеро. В парке по земному графику шла осень. Меж деревьев шумел несильный ветер, но людей сыпались желтеющие листья. «Нас будут убивать, отец?» Астр пристально смотрел на меня. Я с усилием усмехнулся и отвел глаза. «Зачем? Разрушителям нашей жизни сейчас нужнее, чем нам». Астор нахмурился, размышляя. Над толпой появился труп с Лусином на спине. Ангел приземлился около нашей скамейки, и Лусин соскочил на грунт. Перья на крыльях ангела топорщились. Он поглядел на меня, как на изменника. «Вы же люди, Элли!» В его голосе громыхали металлические раскаты. «Покориться без сопротивления!» «Элли! Ангелы в плен не сдаются!» «Нет, Элли!» «Все, что я могу сказать, я уже сказал в обращении через Мум», — ответил я. «Рассматривайте себя не как пленников, а как передовой отряд внутри вражеского стана». «Мы-то можем себя так рассматривать!» Но согласятся ли наши враги видеть в нас не жертвы их произвола, а действующий вражеский отряд в их лагере? — возразил Лусин. И я поразился, до чего он ясно выстроил это суждение при посредстве дешифратора. Со временем я привык, что косноязычный Лусин становится красноречив, если ограничивается мыслями без слов. Когда мы встречаемся с ним сейчас на земле, мы надеваем дешифраторы, словно по-прежнему в дальних странствиях. Одними мыслями нам объясняться легче. «Поживем, увидим», — сказал Ромеро. Мэри молча прижималась ко мне плечом. Лусин, печальный, тихо разговаривал с Ромеро. Астор и труп присоединились к кучке, обступившей Камагина. Листья падали все гуще. И я вспомнил тот осенний день на недостижимо далекой земле, когда на аллее Зеленого проспекта повстречал Мэри. Сейчас она была рядом, измученная, терпеливая, бесконечно близкая, тесно прижавшаяся ко мне, а я с нежностью думал о той, холодной, отстраненной, презрительно отвечавшей на мои вопросы. «Не надо», — умоляюще прошептала Мэри, дешифратор передал ей мои мысли. «Не надо, конечно», — повторил я со вздохом и увидел Орлана, сопровождаемого теми же двумя призрачными разрушителями. Впоследствии мы разглядели, что они не призрачны, а только очень уж нечеловечны. Непохожесть на людей становилась заметней, когда разрушители двигались. Неподвижных, особенно издали, легко было спутать с человеком, но движение выдавало их. Они не шагали, а скорее порхали, не сгибали колени при ходьбе, а легонько перепрыгивали, выбрасывая вперед, как костыли, то одну, то другую ногу. При этом у них изгибалось все тело, как у скороходов, побивающих рекорд быстроты. Они зато и передвигались много быстрее нас. Еще меньше человеческого было в их лицах. На головах имелись и волосы, и уши, и глаза — тоже два, и рот, и подбородок, но вместо носа было круглое отверстие, прикрытое клапаном, похожим на хоботок. Клапан то вздымался, то опадал при дыхании. «Шевелят носами», — — сказал Ромеро. Лица их светились по настроению, то разгораясь, то погасая, были то белыми, то желтыми, то синими. Изменение блеска и окраски лиц не походило на удивительный цветовой язык вега-жителей, скорее напоминало наше покраснение и побеление, но только усиленное до зловещности. Орлан поднял вверх голову. Не повернул ее на шее спереди назад, как делаем мы, когда поднимаем голову, а именно приподнял. Шея вдруг удлинилась, и голова пошла вверх над плечами сантиметров на 30. Потом мы дознались, что таков способ приветствия у разрушителей. Они учтиво вздымают головы, как наши предки приподнимали шляпы. Ни один из ходовых механизмов корабля не действует. «Что вы сделали с ними?» — спросил Орлан. «Виноваты в этом вы, ведь вы их заблокировали», — сказал я. «Мы разблокировали их, но не знаем схем ваших аппаратов. Объясни, как обращаться с ними». «Этого не будет», — объявил я. «Командующий ими корабельный мозг поврежден. Но если бы мы и знали, как обращаться с аннигиляторами без него, мы все равно не раскрыли бы наших секретов». Голова Орлана упала. Это было так неожиданно, что я вздрогнул, а Мэри вскрикнула. Шея исчезла вся, а голова наполовину провалилась в грудную клетку, при этом раздался звук, как при ударе хлопушкой. Над плечами Орлана теперь торчали лишь лоб и два глаза. И эти неисчезнувшие остатки лица синевато пылали. Так мы впервые увидели, как разрушители выражают свое неодобрение и негодование. «Я сообщу об этом великому разрушителю», — донесся из недр Орлана, словно из ящика, измененный голос. «Пожалуйста. Могу ли я задать несколько вопросов?» «Задавай». Голова его возвратилась в естественное положение. «Что вы собираетесь с нами делать? Кто такой великий разрушитель? Откуда вы знаете, как меня зовут и кто я? Как вы обучились человеческому языку? Как вы проникли на наш звездолет?» «Ни на один из этих вопросов ответа пока не будет. А получишь ли ответ потом, решит Великий. Тогда хоть скажите, что мы можем и чего не можем делать. Можете делать все, что делали прежде, за одним исключением. Доступ к механизмам корабля запрещен». «Раскройте стереоэкраны в обсервационном зале. Надеюсь, вам не повредит, если мы полюбуемся вашими красочными светилами». «Светилами любоваться можно», — бросил он, упархивая.